Колодец изнутри оплетен саксауловыми ветками, чтобы стенки колодца не осыпались. В колодце на ветках голуби вьют гнезда, ведь в пустыне нет деревьев, негде голубям выводить птенцов. Верблюды толпятся, тычутся мордами в корыто. Вода в колодце соленая, но верблюды не отходили от корыта и пили, пили, пока не раздулись бока. До следующего колодца далеко, а впереди знойная пустыня. Когда караван уйдет, прилетят дикие птицы и выпьют остатки воды из лужицы в корыте до капли. Да не только птицы. Вон, за барханами, торчат лисьи уши. Лисы тоже ждут, когда мы уйдем. Ночью над колодцами соберутся антилопы-сайгаки и будут до рассвета дышать влажным воздухом. Про оленей. Много дней мы ехали по тайге на лошадях. То они вязли в болоте, то спотыкались на камнях и падали. Лошади с трудом продирались сквозь чащу, и когда мы переправлялись через горную речку, лошадь повалила течением, и я чуть не утонул. И каждый раз наш проводник, тувинец Чоду, говорил: «На оленях мы были бы уже в горах». И мне хотелось поскорее увидеть оленей. Что это за звери такие удивительные? Без тропы по болоту бегом бегут и не вязнут, и реки переплывают, не останавливаясь. Приехали. Перевалили через одну гору, через вторую, а на третьей уже не елки росли, а огромные кедры с обломанными верхушками. Медведи их обломали, чтобы добраться до кедровых шишек. Впереди еще гора. На ней ничего не растет. Всю землю сдуло ветром, остались одни камни. Я хотел спросить Чоду, скоро ли мы доедем, да не успел. Внизу под горой я увидел белые мхи, и во мхах, как лодки на волнах, покачивались оленьи спины и рога. Мы спустились к чуму на берегу ручья. За чумом я сначала подумал, что это целый лес обгорелых кустов, а когда пригляделся, оказалось, стадо оленей лежит, и не кусты это, а рога. Каких только рогов тут нет! И высокие, длинные, и ветвистые широкие, а у одного оленя столько отростков, что они загибаются вниз, как уши. На земле рядами лежат бревна, а к бревнам привязаны оленята-пыжики. Рожки у пыжиков, как два кустика, поросшие мягким черным мохом. Вместе с большими оленями их не пускают. Большой олень убежит от медведя, а пыжик еще слабый. А глаза у оленей добрые и печальные. Белая собака. Собаки залаяли и побежали к нам. Я думала, они кусаться будут, такие большие и свирепые. Мы слезли с лошадей, собаки бросились и стали на нас прыгать и облизывать руки. А одна белая собака от радости визжала и покусывала мне ногу. Я спросил Чоду, чего они так радуются. «Скучно им, вот и рады, что мы приехали». Чоду закричал на белую собаку, она поджала хвост и отошла. Мне ее стало жалко, а Чоду говорит: «Беда с этой белой. Ее олени издалека видят и не поймут, что за зверь. Пугаются, бегут, потом ищи их». А мне все равно эту собаку было жалко. Чем она виновата, что белая? Голодные медведи. В чуме жена Чоду стала рассказывать, как ночью приходил голодный медведь, утащил оленью шкуру, разорвал ее и съел. Шкура сушилась совсем близко от чума, и жена Чоду очень испугалась, потому что медведь громко рычал и совсем не боялся собак. «Хорошо, что оленей не тронул. Голодный был медведь, очень голодный», — сказала она. Чоду стал ругать бурундуков. «Я ничего не понимал. Голодный медведь съел шкуру, а виноваты бурундуки». Оказывается, в этом году мало кедровых шишек поспело, да и те бурундук вниз спустил. Бурундуки набивали кедровые орешки за обе щеки и тащили в свои кладовки. В каждой килограммов по 10 орехов, а таких кладовок у бурундука несколько. Медведям скоро на зиму надо ложиться в берлогу, а они жир не накопили, голодные бродят по тайге. И опять Чоду стал ругать бурундуков. И я узнал, что бурундук сделал себе запасы на 3 года. Я тоже разозлился на жадных бурундуков за то, что они столько орехов запасли, а о других зверях даже не подумали.